Кот и лиса. Жил-был мужик. У этого мужика был кот. Только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал-думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу, пускай пропадает. Кот ходил-ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочет есть, пойдет в лес. Птичек, мышей наловит, наестся досыта и опять на чердак. И горя ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и девица. Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала. Поклонилась лиса коту и спрашивает. Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел? И как тебя по имени величать? А кот вскинул шерсть и отвечает. Зовут меня Котофей Иванович. Я из сибирских лесов прислан к вам воеводой. Ах, Котофей Иванович, говорит лиса, не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости. Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала потчевать разной дичинкой, а сама все спрашивает. «Котофей Иванович, женат ты или холост?» «Холост». «И я, лисица-девица, возьми меня замуж». Кот согласился, и начался у них пир да веселье. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала, бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк. «Стой, лиса! Отдай утку!» «Нет, не отдам!» «Ну, я сам отниму!» «А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст!» «А кто такой Котофей Иванович?» «Разве не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воевода жена». «Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть?» Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, сейчас съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана ты уложи на видное место, а сам схоронись, чтобы кот тебя не увидал. А то, брат, тебе туго придется. Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идет лиса, и повстречался ей медведь. «Стой, лиса! Кому утку несешь? Отдай мне!» «Ступай-ка ты, медведь, по-добру, по-здорову, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст!» «А кто такой Котофей Иванович?» «А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою? Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы Котофея Ивановича жена». «А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?» Котофей Иванович у меня такой сердитый! Кто ему не приглянется, сейчас съест! Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел, а то тебе туго придется». Медведь пошел за быком, а лиса домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит, раздумывает. Смотрит, и медведь лезет с быком. «Здравствуй, Михаил Иванович!» «Здравствуй, брат Ливон! Что, не видал лисицы с Котофеем Ивановичем?» «Нет, Михаил Иванович, сам их дожидаю». «А ты сходи-ка к ним, позови», — говорит медведь волку. «Нет, не пойду, Михаил Иванович, я неповоротлив, ты лучше иди». «Нет, не пойду, брат Ливон, я мохнат, косолап, куда мне?» Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него: «Поди сюда, косой!» Заяц так и присел, уши поджал. «Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор. Сбегай к лисе, скажи ей, что медведь Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уже готовы. Ждут тебя де с мужем, с Котофеем Ивановичем, хотят поклониться баранам да быком». Заяц пустился к лисе вовсю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит: «Я полезу на сосну». А волк ему говорит: «А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь. Схорони меня куда-нибудь». Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лисой. Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе. «Медведь Михаил Иванович с волком Ливоном Ивановичем прислали сказать, что они давно ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном. Ступай, косой, сейчас будем!» Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку: «Какой же воевода-то Котофей Иванович маленький!» Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. «Мяу! Мяу!» Медведь опять говорит волку: «Невелик, да прожорлив, нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется». Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать, и начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай утекать, а кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь. «Ну, — думает медведь, — увидел он меня». Слезать-то было некогда. Вот медведь как шмякнется с дерева обзим, все печенки отбил, вскочил да наутек. А лисица вслед кричит: «Бегите, бегите, как бы он вас не задрал!» С той поры все звери стали кота бояться, а кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать.